узнал его. «В городе неспокойно, так что он уже второй день никуда не выходит, сеньор Иньего», — поклонился мне он еще раз. И повел нас в дом, откуда, услышав, что приехали гости, навстречу нам вышел и сам старик в простой домашней одежде. «Иньего!» — увидев меня в руках Бартоло, широко улыбнулся он. «Счастье-то какое! Ты приехал меня навестить?» «Конечно, наставник. Меня поднесли ближе, и я смог обняться с кардиналом. Как же я рад вас видеть! Писал каждый раз и мечтал вас обнять». «Это взаимно, Иньего». Торквемада обратил внимание на Паулу и Родриго, который был рядом с ней в по-прежнему мирской одежде. «Кардинал Борджа?» — изумленно понял он, кто перед ним. «Я все объясню позже, учитель», — быстро сказал я. «Вы разрешите нам остаться у вас на несколько дней, пока мы не приведем в порядок дворец Борджа?» «Какие несколько дней, Иньего?» — изумился Торквемада. «Оставайся столько, сколько тебе нужно. Я совсем один, и твое присутствие меня только порадует». Правда, он сказал это в единственном числе. Это значило, что Родриго Борджа он не очень рад видеть в своем доме. Следовательно, разговор нельзя было откладывать. «Скажите слугам, куда можно устроить Паулу и Родриго?» — тихо спросил я. На что старик нехотя кивнул и распорядился своему дворецкому, чтобы тот все подготовил. Со мной же он прошел в свой кабинет и показал Бартолу, куда тот может меня опустить и выйти. Парень быстро это сделал, и мы остались одни. «Ну и зачем ты привел его в мой дом?» — сварливо поинтересовался старик, не скрывая своей антипатии к Борджа. Глава 13. Прежде чем начать отвечать, наставник, я протянул ему футляр, который оставил Бартоло. «Подарок вам от меня». «Пытаешься задобрить?» Седые брови поднялись. «Все настолько плохо?» «Учитель, ну может же просто благодарный ученик поблагодарить своего учителя?» Улыбнулся я, пока он открывал футляр и доставал оттуда золотой крест на золотой цепи, обильно усыпанный драгоценными камнями. «Ученик может, ты вряд ли», — проворчал он, рассматривая крест. «Зачем такой дорогой-то? Я и так знаю, что ты Томусу помогаешь. Он пишет мне, что ты его постоянно поддерживаешь материально, высылая на праздники и его день рождения по 1000 флоринов». «Вы же просили меня заботиться о нем», — удивился я. «Просто выполняю свое обещание». «Благодарю тебя, Иньего». Старик тяжело вздохнул. «Хорошо. Я больше не сержусь, что ты притащил в мой дом проклятого Борджа. Зачем ты приехал в Рим? Явно не только, чтобы повидать меня». «Прошлый папа был не очень благодарен к тем, с кем он дружил до своего избрания». Я спокойно посмотрел на кардинала. «В этот раз я решил не оставлять выбор на волю случая». Торквемада изумленно на меня посмотрел. «Ты хочешь поучаствовать в выборах? Борджа тебе разве не сказал, что уже все решено и победит Доминико Капроника?» «Кому вы отдали свой голос?» — поинтересовался я. «Пока никому. Но мои пороги обивают с разными предложениями». Не стал скрывать он, что ему тоже предлагают деньги. «Побиваю и я теперь», — улыбнулся я. «И поскольку знаю вас лучше всех, то не буду предлагать вам деньги. Просто спрошу, что вы хотите, учитель? Ведь явно есть то, что бы вы хотели сделать до момента своей смерти». Хуан де Торквемада задумался и стал серьезным. Он покивал. «Я бы хотел иметь свою типографию, Иньего», — серьезно посмотрел он на меня. «Занимаясь книгами, я понял, насколько это важно — нести свет просветительства людям, особенно в таком доступном для понимания формате, как единообразная печать. Вне зависимости от того, кто победит, если отдадите свой голос за моего кандидата, я обещаю вам ее организовать, учитель», — честно пообещал я, тем более, что сам в этом был заинтересован. «Тогда могу я хотя бы теперь узнать, за кого голосую?» — улыбнулся Торквемада. «Эня Сильвио Бартоломео Пикколомини», — произнес я полное имя епископа Сиены. «Сиенский кардинал?» — изумился учитель. «Его ведь даже нет в списках претендентов». «Пока нет», — с улыбкой уточнил я. «Так, погоди», — Торквемада нахмурился. «Спрошу просто для очистки совести. А он сам-то знает, что ты решил его продвигать на пост папы?» «Тоже пока нет», — еще шире улыбнулся я. Кардинал изумленно посмотрел на меня. «Тогда с чего ты решил, что он станет помогать тебе, если им станет?» «О, после вас и кардинала Виссариона я сразу к нему, наставник», — развел руками. Все же дела делами, о своих первых учителей грех забывать. Кардинал вздохнул. «Я благодарен тебе за это, Иньего». Он показал сначала на меня, затем на подарок. «Грек тоже будет рад тебя видеть. Мы иногда пересекаемся на консисториях и делимся новостями о тебе, хотя ты пишешь нам обоим». «Тогда мы договорились, учитель?» — посмотрел я на него. «Вы, Родриго и Луис. У меня уже 3 голоса». «Будет и 4. Виссарион не станет тебя отказывать», — заверил меня кардинал. «Тогда, с вашего позволения, я сразу к нему. А пока попрошу свою повариху вам кое-что приготовить», — улыбнулся я. «Оцените, как божественно она готовит». Он, видимо, вспомнил и о Пауле, поскольку улыбнулся. «Это твоя любовница, что стояла рядом и так нежно на тебя смотрела?» «Ваше Преосвященство», — я притворно оскорбился, но улыбался. «Она мой учитель музыки». «Да-да», — широко улыбнулся он. «Ну что ж, дело молодое. Только прошу, дай мне ночами высыпаться». «Учитель», — притворно возмутился я. Но он, посмеиваясь, сказал, что мне пора навестить Виссариона Никейского. Оставив всех, кроме охраны, в доме кардинала, я помчался в дом, хозяин которого вышел меня встречать, и слезы потекли по седой бороде, когда мы с ним обнялись. «Твои руки!» — он трогал их и радовался за меня. «Боже, спасибо тебе!» «Я усердно молился, учитель», — подтвердил я. «Так что все благодаря Богу. Прошу, проходи». Ему не нужно было показывать, куда мне идти, поскольку этот дом я знал наизусть. Его кабинет ничуть не изменился. Все так же был завален книгами и свитками, которые в беспорядке везде складировались. «Кардинал Торквемаду уже видел?» — поинтересовался он. «Он всегда с такой теплотой тебя вспоминает при наших встречах». «Он живет ближе к тем воротам, в которые я въехал, учитель», — улыбнулся я. «Так что от него я сразу к вам». «Благодарю, мой мальчик, благодарю», — закивал он. «Начну сначала с приятного». Я попросил Бартола принести подарки, и вскоре наемники натаскали в и без того забитый кабинет Виссариона Никейского еще около 40 книг, заставив его изумленно смотреть, как кабинет становится еще более тесным. Когда все ушли, он поднялся с кресла и пошел смотреть, что я привез. Изумленные крики раздались почти сразу, поскольку среди купленного мной были и очень редкие книги со свитками. «Иньего, ты сошел с ума?» — восклицал он, потрясая работой вроде бы Цицерона. — Это все стоит безумных денег! — Я побывал во Флоренции, наставник, — улыбнулся я, видя, как он, переходя от стопки к стопке, продолжает удивляться. — И посетил знаменитый на весь город книжный магазин моего хорошего знакомого, сеньора Веспазиана да Бестиччи. — Ты сошел с ума, Иньего! — качал головой старый грек. — Ты точно сошел с ума! — Для меня важно, чтобы вам понравился подарок, — рассмеялся я. «Деньги — не главное в этой жизни». На этой фразе Виссарион насторожился, отложил книги и, вернувшись на место, внимательно посмотрел на меня. «Тебя кто-то послал? Просить за кого-то из списка папа Билли?» «Нет», — я покачал головой. «Но совру, если скажу, что не интересуюсь этой темой. Вы уже пообещали кому-то свой голос, учитель?» «Пока нет. Конклав начинается 16-го числа», — покачал он головой. «Но просители каждый день стучат в мою дверь». «Тогда попрошу у вас того же, что и у кардинала Торквемады. Я не хочу предлагать вам деньги. Но есть что-то, учитель, что бы вы хотели бы сделать в этой жизни? Что-то, на что не хватало денег или времени. У меня есть средства, чтобы воплотить ваши мечты в жизнь». Виссарион Никейский изумленно на меня посмотрел. «А ты повзрослел, Иньего», — покачал он удивленно головой. «Как бы это странно ни звучало, но я вижу это». «Еще несколько лет назад ты думал, что можешь купить все. Сегодня же предлагаешь людям осуществить их мечты». «Тогда я был значительно беднее, учитель», — скромно улыбнулся я. «Сейчас могу себе это позволить». «Мне придется тебя расстроить, мой дорогой ученик», — он развел руками. «В этой жизни я сделал все, о чем мечтал и хотел, и умру со спокойным сердцем». Его ответ меня хоть и расстроил, но я принял его, поклонившись. «Хорошо. Тогда у меня пара встреч назначена на сегодня», — через силу улыбнулся я ему. «Завтра можно я приду к вам, и мы просто что-нибудь попереводим с вами, не касаясь темы выбора папы? Я так поэтому соскучился». «Беру свои слова назад», — хитро улыбнулся он в бороду. «Насчет твоего взросления». «Почему, учитель?» — удивился я. «Ты меня не дослушал, а уже сделал выводы», — мягко укорил он. «Я сказал, что тебе нечем меня удивить, но я не сказал, что не помогу тебе. Скажи, кого ты продвигаешь, и я проголосую за него». Мне стало стыдно. «Простите, учитель, я поклонился ему сколь мог низко. Простите, что на секунду подумал о вас плохо». Старый грек перекрестил меня и отмахнулся. «Мне ничего не нужно, Иньего». «Но я не согласен», — возмутился я. «Если вам не нужно сейчас, ведь не факт, что не понадобится в будущем. Я не хочу, давая другим столь много, получать от вас этот подарок просто так. Это будет просто нечестно». Кардинал задумался и ответил. «Хорошо. Если у нас такой серьезный разговор пошел, тогда ты когда-нибудь оплатишь мне той монетой, какой рассчитываются между собой в Риме уважаемые люди. Я буду должен вам услугу, учитель», — тут же понял я, о чем он говорит, — «которую буду обязан выполнить. Даю вам слово». Виссарион Никейский улыбнулся, подошел ко мне и поцеловал в лоб, затем перекрестив. «Давай, беги дальше, и завтра приезжай рано утром. У меня есть чем тебя удивить». «Спасибо, учитель», — поблагодарил его я. «За кого хотя бы мне проголосовать нужно будет?» — поинтересовался он, когда я позвал Бартолу, чтобы унес меня. «Кардинал Сиены», — кратко ответил я, заставив его удивленно на меня посмотреть. «Весьма неожиданно», — кивнул он. Я с ним простился и поехал дальше, узнавая по ходу, где находится дом нужного мне кардинала. Предстоял очень серьезный разговор, который решил бы многое, ведь еще далеко не факт, что он согласится со мной сотрудничать. Время так меня поджимало, что требовалось ковать железо, пока оно только вытащено из горна. Дом кардинала Сиена нашелся, но далеко не сразу, поскольку он жил в ничем не примечательном небольшом строении на самой границе центральной части. Дальше него уже начинались кварталы с инсулами и всей той жутью, после которой утром из Тибра вылавливали трупы. Бартоло пошел пообщаться со слугами, которых удивил столь поздний визит, но я знал, что кардинал работает обычно до утра, так что сказал им, что дело срочное. Он встретил меня сам, в одной ночной рубашке, и приглашающим жестом показал зайти в свой кабинет, где горела всего одна единственная свеча, видимо, в целях экономии. «Какая неожиданная встреча, сеньор Иньего», — удивленно сказал кардинал, когда мы сели друг напротив друга. «Я не знал, что вы в городе». «Я приехал несколько часов назад, ваше преосвященство», — поклонился я ему. «И поскольку время и правда позднее, хочу задать вам всего один вопрос, который определит, как надолго я здесь останусь». «Какой же, сеньор Иньего?» — удивленно спросил он. «Вы хотите стать новым папой?» — в лоб спросил я его. Его удивление было неподдельным. Он пораженно на меня посмотрел, минуту помолчал, а затем тихо ответил. «Судя по той рекомендации, которую я получил о вас от своего друга, архиепископа Флоренции, вы не можете быть настолько глупы, чтобы предлагать мне подобное, не зная, что новый папа уже выбран. Брат Антонин, святой человек, ваше преосвященство», — уважительно поклонился я. «Он так много делает для города, что я не удивлюсь, если его после смерти канонизируют». «С этим я согласен, сеньор Иньего. А что насчет моего вопроса?» Он пристально посмотрел на меня. «У меня 4 голоса от кардиналов Хуана де Торквемада, Виссариона Никейского, Родриго Борджа, Луиса Хуана де Мила и де Борджа», — спокойно ответил я. «И будет больше, если мы с вами придем к соглашению». Кардинал задумался. «Почему я? Меня ведь даже нет в списке претендентов. Тот же Торквемада или Виссарион там есть?» — наконец поинтересовался он. «Вы моложе их, но такой же ученый, начитанный, умный, а главное, итальянец, и не будете продвигать интересы чужаков вроде миланца или француза», — почти не соврал я, перечисляя свои мотивы. «К тому же многих наших общих с вами друзей покоробило то, как прошлый папа, мир его душе, сдирал с редчайших книг золотые обложки, чтобы вложить средства в крестовый поход. Я не против похода, сам вложил в него средства, но так пренебрежительно относиться к наследию предков...» Я осуждающе покачал головой. «Так что считаю, что только такой гуманист, как вы, сможет правильно распорядиться доставшейся ему тиарой. Кашу маслом не испортить, так что я лизал так, что кардинал Сиена даже немного покраснел. Но определенно был доволен моими словами, поскольку явно сам об этом думал и не раз. Поэтому мои слова просто легли на давно удобренную почву. Легли и дали семена». «У меня нет столько денег, как у Доминика Капроника или Гийома де Эстутевилля», — осторожно ответил он. «Я не смогу купить голоса». «Их для вас куплю я, ваше преосвященство», — — спокойно ответил я. «К тому же это не весь мой план». «Да?» — удивился он. «Есть что-то еще?» «Когда вы станете папой», — сказал я так, будто это уже свершилось, «я сделаю вас самым богатым папой, который когда-либо правил в Риме». «Как это возможно, Иньего?» — не поверил он мне, в волнении перейдя на личное обращение. «Квасцы, ваше преосвященство. Я знаю, где их можно найти. Помимо венецианцев, турок и Неаполя, приоткрыл я немного завесу тайны вокруг моего дальнейшего богатства. Если наш план, конечно, выгорит». Глаза кардинала широко распахнулись. «Вы нашли квасцы здесь, в Италии?» Он явно был в курсе важности этого минерала. «Тише, ваше сиятельство». Я приложил палец к губам. «И у стен есть уши. Но теперь вы, надеюсь, понимаете, что нам нужен надежный и непрогибающийся под чужим влиянием папа, когда об этом станет общеизвестно». «Конечно, Иньего». Он довольно покивал. «Если месторождение квасцов есть в Италии, еще и недалеко от папской области, это изменит все». «И сделает нас богатыми», — согласился я с ним. «Кого ты представляешь? Я не верю, что ты один все это придумал». Он вопросительно посмотрел на меня, и я понял, что нужно врать, но убедительно, поскольку даже тень недоверия могла разрушить тот мостик, который между нами сейчас возник. «Мы с сеньором Козимо Медичи поговорили и пришли к мнению», — тихо сказал я, — «что с вами во главе сможем потянуть этот проект». «Медичи!» Его глаза расширились, и он довольно закивал. «Медичи, да. Это деньги, власть и сила. Какие условия?» Он явно мне поверил и решил договариваться. «Вы, став папой, дадите банку Медичи полные и эксклюзивные права на разработку этого месторождения, и папская канцелярия будет получать 50% от всего проданного». Кардинал удивился. «Вы отдаете мне половину? Так много?» «Ваше Преосвященство, зови меня Энеа, пока мы не на людях и не его», — быстро отмахнулся он. «Это значительно приблизит нас к общей цели». «Мы подумали и решили с сеньором Козимо, что лучше заплатим вам половину сразу и получим надежного партнера и союзника на долгие годы, чем, дав меньше, посеем тень раздора, которая появится, когда золото из рудников потечет рекой. Как видите, Энеа, я с вами предельно честен», — врал я, преданно смотря ему в глаза. «Я вижу Иньего и ценю это». Было видно, что стать папой, а главное, богатым папой, ему очень хотелось, каким бы ученым и гуманистом он при этом ни казался. Хотя кто я такой, чтобы осуждать его за это желание? «К тому же крестовый поход, объявленный Каликстом III и законченный вами, — добил я его, — сделает вас очень популярным папой среди всех правителей Европы. Это был очень подлый ход с моей стороны, но верный. Устоять против этого он не смог и протянул мне руку, пожав запястье. «Что от меня требуется, Иньего?» — сказал он с горящим взором. «Завтра я начну собирать другие голоса», — задумчиво сказал я, — «и приеду к вам, как только пойму, насколько мы можем рассчитывать». «Двери моего дома теперь всегда открыты для тебя, Иньего», — кивнул кардинал Сиены, и мы с ним простились, когда на улице уже была темная ночь. Возвращаясь к дому кардинала Торквемады, мы трижды имели стычки с вооруженными бандами, которые пытались проверить на прочность наши мечи. Но, слава богу, каждый раз отбивались и быстрее покидали место драки, пока к нападавшим не подоспело подкрепление. Рим и правда стал еще более небезопасен с моего последнего сюда приезда. Глава 14. В доме кардинала не спали двое. Пауло и Родриго, которые ждали моего возвращения. Оба радостно приветствовали, когда Бартоло внес меня внутрь дворца, и я оказался на свету небольшой люстры с четырьмя свечами. «Пауло, переодень меня», — распорядился я и повернулся к Родриго. «Я вижу, как тебя сжигает любопытство, друг мой. Я все расскажу, не переживай». Когда девушка раздела меня и натянула на мое тело ночную рубашку, уйдя на время из комнаты, чтобы дать нам поговорить с Борджиа, я тихо стал ему рассказывать об итогах своих переговоров. «Энеа согласен. Оба учителя также не против за него проголосовать». Родриго изумленно на меня посмотрел. «Еще утром я думал, что моя жизнь закончена, Иньего», — покачал он головой. «А уже ночью планирую выборы нового папы, и все благодаря тебе. Лучше послушай то, что я предложил еще кардиналу Сиены», — еще тише сказал я, подзывая его ближе к себе, и на ухо рассказал о квасцах и договоре с Медичи, который еще предстояло мне донести до Козимо, чтобы он сам об этом не узнал от других. «Квасцы в Италии!» Родриго оказался так же поражен, как и сиенский кардинал. «Это перевернет весь мир, Иньего!» «Именно поэтому мы и будем об этом молчать, не посвящая никого, кто нам не нужен», — заверил я его. «А кто нам еще нужен?» — удивился он. «У нас будет папа, Медичи, как будто никто больше не требуется. Нам нужен мир и поддержка войск, чтобы у нас не отобрали то, что мы с таким трудом создадим», — не согласился я. «А силовую поддержку нам могут предоставить только эти два рода». «Боюсь, Иньего, колонны сейчас будут сильно заняты войной с Орсини», — тяжело вздохнул он. «Ты сам видел, что творится на улице города?» «Да, именно поэтому я планирую их помирить», — сказал я так просто, будто собирался завтра сходить на рынок за продуктами. Родриго Борджиа изумленно на меня посмотрел в который раз за этот день. «Ты либо совершенно безумен, Иньего, если в твоей голове просто поселилась мысль, что подобное возможно, либо настолько гениален, что я не могу тебя понять». «Мне больше нравится второй вариант», — улыбнулся я. «Они были кровными врагами задолго до моего и твоего рождения, Иньего». Борджиа покачал головой. «И стали ими еще больше сейчас. А ты так просто говоришь, что помиришь их? Я не верю, что подобное вообще возможно». «А я и не говорю, что это будет просто», — улыбнулся я. «Но тем не менее, если мы хотим с тобой разбогатеть, и еще при этом, чтобы эти деньги у нас с тобой не отобрали, нам нужны Колонна и Орсини, причем вместе». «Иньего, прошу тебя, поверь моему слову, это невозможно», — не поверил он мне. «Ну что ж, завтра день покажет, кто из нас прав», — не стал спорить я. «А пока прошу тебя, не покидай дворец, пока я не нанял больше охраны». «Конечно, Иньего, я не идиот», — кивнул он, прощаясь. Когда он ушел, тихой мышкой ко мне в кровать скользнула Паула, уже переодетая в ночную сорочку. «С каких это пор ты стала спать у меня постоянно?» — удивился я ее появлению. «Ладно, еще в Португалии это нужно было для поддержания моего образа настоящего мужчины, но здесь, в Риме, как будто можно уже перестать это делать». «Да вы сегодня сами весь день налево и направо всем говорите, что я ваша любовница». Девушка удивленно на меня посмотрела. «Как я должна соответствовать этим словам, если буду спать не в вашей кровати?» «Доказывать ей, что я говорил об этом только чтобы убедить Борджа и Торквемаду, что повзрослел и стал настоящим мужчиной, было, видимо, бесполезно. Так что я лишь тяжело вздохнул и устроился на своей стороне удобнее. «Задуй свечу, раз все равно здесь», — буркнул я, и кровать сначала немного дрогнула, когда она встала, и затем также дрогнула, когда она, погасив свет, легла обратно, и, прежде чем устроилась, поцеловала меня за ушком. «Спокойной ночи, мой дорогой рыцарь», — прошептал мне тихий голос, и я, хмыкнув, закрыл глаза. Проснувшись утром и зная, как рано встает кардинал Виссарион, я навел суету и поехал к нему, задержавшись у него до самого обеда. Мы переводили новые тексты, я рассказывал о себе, а он лишь слушал и улыбался, довольно щурясь при этом. Когда я стал прощаться, понимая, что у меня еще много дел, он внезапно спросил. «Кардинал Сиены согласился?» Я кратко кивнул. «Тогда вот что. Ты знаешь Жака Португальского, архиепископа Лиссабона?» — поинтересовался он у меня. «Он одна из моих целей посещения, учитель», — ответил я. «Я вам рассказывал сегодня, что встречался с его генеральным викарием, архиепископом Луишем Анессом. Он попросил передать ему письмо и чек». «О, ну тогда дело облегчается», — довольно кивнул грек. «Поехали со мной. Я сегодня с ним должен встретиться. Заодно вас и познакомлю». «Почему вы мне помогаете, учитель?» — удивился я. «Вчера вы не были заинтересованы в моем плане». «У меня была долгая бессонная ночь, Иньего», — улыбнулся он. «Здраво подумав и поразмышляв над кандидатурами, я пришел к выводу, что ты прав. Кардинал Сиены — самый компромиссный вариант. И странно, что о нем не подумал никто, кроме тебя. А, кстати, вы сами наставник?» — поинтересовался у него я. «Вы ведь тоже есть в списке папа Билли?» Он спокойно кивнул. «Это является второй причиной, по которой я бы хотел, чтобы победил в выборах кардинал Сиены. У меня есть мои переводы, а обязанности папы лишат меня этого тихого уголка». Он показал на свой кабинет. «Хорошо, учитель, когда едем?» — кивнул я, понимая его доводы. «Знаешь, давай я познакомлю тебя с еще одним своим знакомым, только предупрежу сразу. Ему уже за голос заплатили, чтобы ты понимал, что его сложно будет перекупить», — задумчиво произнес Виссарион. «Сложно, но можно?» — — улыбнулся я. «Это уже как сам с ним договоришься», — пожал плечами учитель. «А кто это? Чтобы я хотя бы знал», — поинтересовался я. «Кардинал, епископ Сабины и митрополит Киевской и всея Руси Исидор», — ответил Виссарион, заставив меня открыть рот. «Как-то в моей голове не дружили оба этих сана на одном человеке, так что я полез в нейроинтерфейс и узнал много интересного о самом Исидоре Киевском, а также о том, как Ферраро Флорентийский собор повлиял на весь христианский мир, особенно на православие». Собравшись, мы с ним на моей повозке добрались до большого, добротного дома митрополита Киевского, и нас встретили послушники и слуги, проводив к самому Исидору, оказавшемуся, что неудивительно, глубоким стариком за 70 лет, очень уставшим и сухим на вид, но имевшим очень острый взгляд. «Виссарион!» — удивился он гостям, когда нас провели в приемный зал, и он вышел к нам, одетый в кардинальские одежды. «Вот уж неожиданные гости!» «Приветствую тебя, Исидор!» — улыбнулся грек. «Хотел познакомить со своим учеником. Я тебе про него рассказывал». «А-а-а! Иньего де Мендоса! Помню!» — протянул тот, заинтересованно рассматривая меня на руках у Бартоло. «Прошу, присаживайтесь!» Мы сели втроем, и, дождавшись, когда Бартоло выйдет, я обратился к нему сам. «Не буду долго ходить вокруг да около, ваше преосвященство», — прямо посмотрел я на него. «Я приехал как представитель одного из кандидатов». Легкая улыбка тронула его губы. Он заинтересованно посмотрел на меня, затем на Виссариона Никейского. «И это явно не кардинал Доминика Капроника», — заметил он. «Нет, это кардинал Сиены. Я его полномочный представитель», — согласился я, — «и собираю для него голоса». «Насколько я знаю, его нет в списке, папа Билли», — пожал он плечами. «К тому же вы наверняка знаете, кому я уже отдал свой голос». «Разумеется, ваше преосвященство», — склонил я голову. «Но поскольку наш мир так несовершенен и изменчив, я бы хотел, чтобы вы проголосовали за моего кандидата, если на конклаве с основным кандидатом что-то произойдет». «А что может случиться с Доминика Капроника?» — удивился митрополит. «Мы все ходим под Богом, ваше преосвященство», — перекрестился я. И «я был бы плохим представителем, если бы не предусмотрел все возможные варианты. Я не предлагаю вам менять свои взгляды. Если кардинал Капроника будет первой кандидатурой, голосуйте за него, как и велит ваша совесть. Но если вдруг конклав не наберет на него нужного количества голосов, я хочу договориться с вами на второй голос за моего кандидата». «Вы просто потеряете деньги, сеньор Иньего», — удивился старик. «Не бывает никаких вторых вариантов». «Но вы не против?» — уточнил я. «Каков был размер подарка вам? Я специально не говорил прямо, что его голос купили, чтобы не обижать. Действовал недоговоренностями и намеками». 20 000 флоринов», — немного поколебавшись, но все же ответил он. «Я думаю, будет справедливо, что за ваш резервный голос я пожертвую вашей церкви 10 000», — поинтересовался я. Старик посмотрел на кардинала Виссариона. «Твой ученик разбрасывается деньгами, Виссарион», — покачал он головой. «Но зачем мне ему в этом отказывать?» Я достал вексель банка Медичи, попросил позвать слуг, чтобы принесли письменные принадлежности, и проставил в него нужную сумму, затем передав его митрополиту, после чего он с удовольствием пожал мою руку, взяв вексель. «До встречи на конклаве, Виссарион», — улыбнулся он моему учителю и кивнул мне. «С вами приятно было познакомиться, сеньор Иньего. Молодость, упорство и настойчивость. Вы так сильно напоминаете меня в юности». «Благодарю за теплые слова, ваше преосвященство», — склонила низко голову. «И спасибо, что выслушали». Мы попрощались и вернулись в повозку, где учитель задумчиво посмотрел на меня. «Почему у меня сейчас такое чувство, что ты знаешь больше, чем говоришь, Иньего?» — поинтересовался он. «Оно верное, наставник», — вздохнул я. «Есть еще кое-что, что переманит на мою сторону больше голосов. Но я не могу вам пока этого сказать. Это не моя тайна. Могу только обещать, что как только это будет возможно, вы первый о ней узнаете». «Договорились», — серьезно ответил он. Следующей нашей остановкой был Апостольский дворец и встреча с очень молодым кардиналом Жаком Португальским, что сильно удивило меня, поскольку возраст вступления в кардинальский сан был обозначен церковью в 30 лет. А тут такой молодой парень. «Ваше преосвященство», — поклонился он кардиналу, который вошел в его кабинет первым, затем удивленно посмотрел на меня, когда меня внесли вторым. «Добрый день, Жак!» — Виссарион Никейский приветственно ему улыбнулся. Ты ведь помнишь моего ученика, Иньигу де Мендосу? Я тебе показывал его переводы с греческого». «А, конечно!» Молодой кардинал уже более заинтересованно посмотрел на меня. «Вы по делу? У меня скоро начинается заседание», — извинился он. «Иньигу справится быстро», — хмыкнул кардинал Виссарион и сделал знак, что я могу говорить. Я достал письмо и вексель от архиепископа Луиша Анеса и передал его Жаку. «Только что вернулся из Лиссабона, ваше преосвященство. Ваш викарий просил передать». Глаза Жака при виде векселя на внушительную сумму радостно распахнулись, но он отложил его в стол и взялся за письмо. «Вы разрешите?» — спросил он нас. «Я не часто получаю письма с родины». Мы с наставником, конечно, кивнули. Я сам не знал, что в нем, поскольку мне вручили его запечатанным. Но сильно надеялся, что после ужина с двумя архиепископами и герцогом мое имя там появится. Похоже, это и правда оказалось так, поскольку брови парня взлетели вверх, когда он пробежался по строчкам и поднял взгляд на меня, словно заново увидев. «Луиш упомянул вас в своем письме, сеньор Иньиго». Дочитав, он отложил бумагу. «Он очень тепло о вас отзывается. Говорит, что вы с ним, герцогом Браганса и архиепископом Толедо, весьма тепло пообщались за совместным ужином». «Это так, ваше преосвященство», — склонила голову. «Ваш викарий — один из самых умных и дальновидных людей, что я встречал». «Хорошо, я готов вас выслушать». Жак внимательно посмотрел на Виссариона Никейского и меня. «Вы явно неспроста пришли ко мне, особенно в свете того, что пороги этого кабинета последние две недели оббивают все подряд». «Мы не будем исключением, ваше преосвященство», — улыбнулся я. «Вы уже отдали свой голос кому-то?» «Пока еще нет», — вздохнул он. «Меня не сильно интересуют деньги, а то, чего я хочу, мне никто не может дать». «От чего вы хотите, ваше преосвященство?» — вкрадчивым голосом поинтересовался я у него. «Вы в курсе, почему, являясь архиепископом Лиссабона, я нахожусь в Риме?» — хмуро поинтересовался он. Я был в курсе, но без подробностей, потому полез в нейроинтерфейс, в ту ветку, что недавно открыл, и ознакомился с его историей, а потом согласно кивнул. «История обмана, предательства и изгнания, ваше преосвященство», — осторожно ответил я. «Моя мечта — вернуться домой», — просто ответил он. «Но король Афонсу никогда на это не пойдет». «Я специалист по вопросам, рядом с которыми звучит слово «невозможно, ваше преосвященство», — улыбнулся я. «И могу дать вам слово, что если вы проголосуете за кардинала Сиены, то, вне зависимости от того, кто победит на конклаве, я сделаю все, чтобы вас простили и попросили вернуться». «Кардинал Виссарион, вы можете ручаться за слова этого молодого человека?» Удивленно повернулся к моему наставнику молодой кардинал. «Да, за него замолвил слово Луиш Анес, но то, что он говорит, звучит и правда невероятно». «Скажу вам так, Жак», — тонко улыбнулся старый грек. «Еще вчера я думал о том, что о победе кардинала Сиены не может быть и речи, а уже сегодня у него есть 5 голосов, ваш будет 6-й». «Вы набрали столь много всего за 2 дня?» — искренне удивился архиепископ Лиссабона. На что я лишь скромно пожал плечами. «Тогда я поверю вам», — закивал он, поднимаясь со своего места и протягивая мне руку. «Клянусь вам проголосовать за кардинала Сиены в обмен на свое возвращение домой». «Клянусь, что приложу все силы, мыслимые и немыслимые, чтобы это осуществилось», — поклялся и я. Довольный Жак португальский улыбнулся. «А теперь простите, мне и правда нужно на собрание», — извинился он. И мы тоже стали извиняться, что отняли у него столь много времени. Вместе вышли из кабинета и простились. Когда он ушел, учитель тихо сказал. «Ты ведь понимаешь, что свое обещание нужно будет сдержать?» «Разумеется, учитель. С чего вы вдруг решили, что я вознамерился стать клятвопреступником?» — удивился я, внимательно посмотрев на него. «Мне не хотелось бы снова говорить это слово, но его возвращение в Португалию и правда в текущих реалиях невозможно», — скривился он, произнося все-таки слово «невозможно». «Энео станет папой, и тогда мы посмотрим, учитель, что является невозможным, а что вполне себе осуществимым», — твердо сказал я, заставив его удивленно покачать головой. «Ладно, к сожалению, это все, чем я мог тебе помочь. Остальных кардиналов я не так хорошо знаю, чтобы к моим словам прислушивались». «Учитель», — возмутился я, — «да вы сделали для меня очень много, 2 голоса. Я даже не рассчитывал получить их так быстро. Огромное вам спасибо». «И вы, конечно, знаете, что всегда можете обращаться ко мне с любой просьбой». Он улыбнулся и потрепал меня по голове, как делал когда-то. «Приходи еще, как закончишь с делами. Мне очень нравится с тобой переводить. — попрощался он, и мы расстались, поскольку он направился на какую-то конгрегацию, а мне нужно было поговорить с еще одним человеком, на чей голос я рассчитывал. «Ну что, Бартоло, готов встретиться с отцом?» — поинтересовался я у парня, который держал меня на руках, и тот застонал от неизбежности предстоящего события. «У меня коленки трясутся, сеньор Иньиго», — жалобно ответил он. «Возвращаемся во дворец Торквемады, берем самого кардинала, Глорию, твоего сына, и таким ударным отрядом едем к нему. Думаю, против таких аргументов он вряд ли сможет устоять». «Да это бог, сеньор Иньиго», — вздохнул парень, который очень переживал за эту встречу, впрочем, как и его жена, много от него наслушавшаяся о том, какой деверь строгий и жесткий. Глава 15. Сборы во дворце Торквемады были крайне недолгими. Учитель тут же согласился мне помочь, поскольку, едва услышав, сколько голосов я набрал всего за 2 дня, изумленно на меня посмотрел и, по примеру кардинала Виссариона, пообещал устроить встречи с теми кардиналами, которых знал он. Первая была самой простой, поэтому к отцу Бартолу мы и направились целой толпой. Большой дом кардинала Мессины не сильно изменился с моего последнего посещения. Вот только когда мы появились на его пороге, в тихом и спокойном месте тут же началась суета. Сначала заплакал ребенок, и обеспокоенный старый кардинал тут же послал за врачом. Хотя Глория и Бартоло уверяли его, что у малыша просто начались колики. Но старик никого не слушал, забрал младенца себе и качал его до тех пор, пока не появился доктор, который все и подтвердил. Успокоившись, что с внуком все в порядке, кардинал вернул ребенка матери и строго сказал сыну, что с ним состоится отдельный разговор, а сам пригласил меня и кардинала Торквемаду в свой кабинет. Мы весьма уютно устроились в креслах и переглядывались, пока слуги не принесли им вина и закусок, а мне какой-то сладкий напиток на основе меда. «Хочу сразу поблагодарить тебя, Иньего, что присматриваешь за этим шалопаем», — сказал кардинал, сделав первый глоток из кубка. «Да и писал мне гораздо чаще него, еще присылая отпечатки ладони малыша, что меня очень тронуло. Спасибо». «Ваше Преосвященство», — я покачал головой, потянувшись за кусочком сыра. «Ну как могло быть иначе? Я ведь понимаю, что вы стали дедушкой. Вам важно чувствовать, что у вас есть наследник рода. К тому же Глорию подобрал Бартоло я сам. Она сирота, но очень прилежная и верная жена. К тому же была девственницей, что для меня являлось немаловажным фактором, дабы чистота вашей крови не смешалась с кровью, прости господи, какого-нибудь рыбака». Кардинал таял от каждого моего слова и потягивал вино. По всему было видно, что ему комфортно в моем обществе, хотя рядом еще находился его друг, который молчал и, улыбаясь, слушал мои льстивые речи. «Новый слух вдруг пронесся по Риму», — заметил неожиданно Антонио Сердо Ильоскас. «И, заглянув утром в мой дом, поведал о том, что собирается новая партия в противовес Миланской. Я был очень сильно удивлен, услышав, кто именно собирает для нее голоса». «Да я всего 2 дня в Риме», — изумился я. «Как быстро-то так все узнали?» Оба кардинала тут же весело рассмеялись. «О, Иньиго, ты точно забыл этот город за время своего отсутствия. Поверь мне, если один из папа Билли накануне конклава просто чихнет, об этом тут же станет известно всем», — продолжая смеяться, заметил кардинал Мессины. «А вы, ваше Преосвященство?» — тяжело вздохнув, спросил я. «Уже отдали свой голос?» «Продал за 22 тысячи», — не стал скрывать он правды. «Но я верну деньги, если ты заплатишь мне 30. Я чувствую приближение смерти. К тому же хорошо к тебе отношусь, так что мне нужно оставить наследство для Бартолы и внука. Можно письменные принадлежности?» — поинтересовался я и выписал ему вексель на требуемую сумму, когда их мне принесли. Торговаться с кардиналом, который сам предложил перепродать свой голос, было в высшей степени неразумно и глупо. Получив бумагу, он кивнул. «Не волнуйся, я не стану больше ни с кем разговаривать о выборах», — заверил меня он. «Этих денег мне с лихвой хватит. Благодарю, ваше Преосвященство, что помогли мне. С вами у нас уже 7 голосов». «В конклаве примут участие 19 из 26 членов священной коллегии», — заметил он. «Это все, кто есть сейчас в Риме. Так что вам нужно набрать еще как минимум 3 голоса». «Среди ваших знакомых есть те, кто может нам в этом помочь?» — поинтересовался я у него, на что кардинал покачал головой. «Я давно отошел от дел, Иньиго, и не знаю, кто с кем», — извинился он. Но, думаю, Хуан тебя познакомит с еще одним нашим другом, Хуаном де Мелло, кардиналом Саморским. Он кастилец, как и вы. Ваше Преосвященство, могу я попросить съездить к нему и вас? Я молитвенно сложил руки. Два таких уважаемых кардинала, как вы, явно расположат его хотя бы меня выслушать. Кардинал Мессина задумался. «Хорошо, но при одном условии», — наконец решил он. «Бартоло с женой и ребенком поживут у меня, пока вы в Риме». «Сделка заключена», — обрадовался я, поскольку это была мелочь на фоне того, чем я занимался. «Тогда едем. Я знаю, что он в это время обычно молится в своей титулярной церкви». Кардинал Антонио поставил кубок на стол и тяжело поднялся с кресла. «Там мы сможем поговорить спокойно». Я крикнул Бартолу и велел ему позвать с улицы Джабари, которого каждый день тренировали по моей просьбе наемники, и синяки с его черного тела не успевали сходить. Но гигант ни разу не высказал своего неудовольствия и стоически принимал все, что ему доставалось. «Зачем вам негр, сеньор Иньего?» — тут же забеспокоился мой секретарь. «Ты с семьей остаешься жить здесь, пока мы в Риме», — озвучил я ему свои договоренности с его отцом. «Вы меня продали со всеми потрохами, сеньор Иньего», — застонал он. «Что с вами делает Рим? Боже, прости меня!» «Не продал Бартоло», — я поднял указательный палец и сказал убедительным тоном, «а обменялся услугами. Чувствуешь разницу?» «Для меня она, сеньор Иньего, крайне незначительная», — скептически ответил он. «Ладно, не ной», — отмахнулся я. «Куплю вам с Глорией в Аликанте дом взамен на эту небольшую услугу». «Правда? Вы серьезно, сеньор Иньего?» Глаза парня расширились. «Я тебя когда-нибудь обманывал?» — удивился я. — Да постоянно. Он, видимо, хотел сказать что-то еще, но под моим взглядом стушевался и под конец своего предложения промямлил. Или я забыл, и это был какой-то другой человек, менее добрый и менее щедрый, чем его сиятельство граф Мендоса. — То-то же, — хмыкнул я. И вскоре меня осторожно подняли крепкие черные руки. — Кто это? — удивились оба кардинала, увидев чернокожего гиганта. — О, пока едем, расскажу вам эту историю. — обрадовался я. В пути я им все рассказал, и оба крестились и вздыхали, какой я правильный христианин, что спас эти души, и какие они оказались неблагодарные свиньи, бросив меня по итогу, променяв на деньги, хотя чего еще ожидать от полуразумных то ли людей, то ли животных. За моими историями из Португалии мы доехали до церкви Санта-Приска, которая была титулярной церковью на Авентийском холме для кардиналов-священников. Когда мы только подъезжали к небольшой церквушке, зажатой среди других домов и едва заметной, мне в глаза бросилось ее крайнее запустение и необходимость ремонта. Внутри пустого зала и правда обнаружился молящийся у алтаря старик, находящийся в полном одиночестве. Мы не стали отвлекать его от молитвы, опустились на скамью и дождались, когда он скажет «Аминь», перекрестится, поцелует крест и поднимется на ноги. «Антонио! Хуан!» Искренне удивился он, увидев обоих кардиналов в их алых одеждах. «Почему вы здесь?» «Я знаю, что в это время ты всегда молишься», — улыбнулся кардинал Мессины. «И что твоя титулярная церковь, мягко говоря, пустует?» «Это так, Антонио», — вздохнул старик с подвижным лицом и усталым взглядом. «Она так зажата среди других зданий, что только прихожане близлежащих домов знают о ее существовании». «Может, тогда есть смысл это изменить?» — тихо поинтересовался кардинал Антонио. «И у меня есть человек, кто способен на это». Кардинал Саморы удивленно посмотрел на него, затем перевел взгляд на меня. «Я уже отдал свой голос», — с сожалением ответил он. «Я тоже, но решил вернуть деньги», — спокойно пожал плечами кардинал Мессины, получив лучшее предложение. Пока он говорил, я молчал и радовался, что уговорил его поехать вместе, поскольку пока он делал все гораздо лучше, чем мог бы я сам. «Ты думаешь?» — засомневался он. «Доминика Капроника возненавидит меня после своего избрания и может отправить в опалу, а я не хочу возвращаться в Кастилью». «Если его вообще выберут», — уточнил молчавший до этого кардинал Торквемада. «С твоим голосом у кардинала Сиены будет уже 8 голосов». «Так много?» — удивился Хуан де Мелло. «Тогда я согласен. Ремонт церкви и привлечение прихожан в обмен на мой голос». «Сделка заключена, ваше Преосвященство», — впервые за весь разговор подал я голос. И мы пожали друг другу запястье на старый римский манер. Когда мы вышли из церкви и сели в повозку, я тихо заметил. «Благодарю вас обоих за помощь, ваше преосвященство», — склонила низко перед ними голову. «Отправлюсь сейчас к Неа. Расскажу, как много уже наобещал всем». Оба кардинала рассмеялись. «Если он победит...» — кардинал Мессины покачал головой. «Даже не будучи в списке, даю тебе слово, Иньиго, что на следующих выборах папы к тебе выстроится целая очередь из кандидатов, которые захотят, чтобы ты представлял их интересы». Турквемада кивнул. «Ну и главное, обязательно выполни все, что обещал», — заметил он. «Тогда ты будешь человеком слова и дела. Это очень ценится в Риме». «Конечно, учитель», — поклонился я. «И в мыслях не было нарушить ни одно данное мной обещание». «Отлично. Тогда езжай к кардиналу Сиены», — кивнул он. «Я жду тебя на ужин». Как он и обещал, Энео Сильвио тут же встретил меня лично, как только его слуги доложили о моем прибытии. «Сколько?» — первое, что он спросил у меня, едва мы остались одни. 8, — улыбнулся я, заставив его удивленно вскрикнуть. «Как? Как это тебе удалось?» — едва не закричал он, находясь в сильном волнении. «Пришлось многое пообещать, Энеа», — вздохнул я, — «и еще больше потратить денег». «Я даже не сомневаюсь, Иньиго», — он удивленно покачал головой. «Но 8? Кто?» Я перечислил всех, а также сказал, кому что пообещал и сколько заплатил, на что он, все еще не веря, подцокал языком. «Просто невероятно, Иньиго!» «С такими тратами у меня быстро кончаются деньги, Энеа», — вздохнул я. «А у нас с вами впереди 2, а лучше 3 самых важных голоса». «С кого начнешь?» — живо заинтересовался у меня кардинал. «Пожалуй, с Орсини», — вздохнул я. «Они сейчас на коне, город под ними, так что правильнее, наверное, начать с них». «Моя помощь нужна?» — поинтересовался он. «Да, уведомлять меня обо всех, кто придет к вам с любыми вопросами и предложениями», — кивнул я. «Мне сказали, что в городе уже знают, что мы собираем голоса». Кардинал Сиена кивнул. «Да, меня сегодня спрашивали об этом. Особенно, на что я вообще надеюсь», — заметил он явно недовольным тоном. «Ну, вы, главное, запомните, Энеа, кто это спросил». Я пожал плечами. «А после того, как вы станете папой, мы подберем ему спокойное и, главное, самое далекое от Рима епископства из всех возможных». На губах кардинала появилась улыбка. «Конечно, Иньиго, все так и будет». «Тогда я все вам рассказал и поехал к Орсини», — вздохнул я. «Будут новости, я снова приеду». «Разумеется, Иньиго, с нетерпением буду тебя ждать», — заверил меня он. Глава 16. «А я все думал, когда это любимый бывший сотрудник навестит меня?» — сплеснул руками кардинал Орсини, когда я прибыл к его дворцу, в котором, судя по лесам, начался ремонт, и попросил о встрече. «Ваше Преосвященство, рад вас видеть!» — широко улыбнулся я. «Как позволили дела, сразу к вам. Вы же знаете, как я к вам хорошо отношусь». «Пока не знаю, но надеюсь». Широко улыбаясь, уколол меня, показывая, что Джабари может внести меня в дом. «Я недавно побывал во Флоренции», — спокойно сказал я, показывая негру достать 2 больших футляра из сумки, висящей у него на плече. «Ах, ваше Преосвященство, какой красивый город! Как все мирно, чисто, нигде не бряцают оружием!» Кардинал по очереди стал открывать футляры, и его глаза алчно мерцнули. «Диадема для вашей жены, а пояс для вас, ваше Преосвященство», — заметил я. «Как видите, они гармонично смотрятся друг с другом. Я специально убирал». Он, внимательно рассмотрев все, нехотя закрыл футляры и позвал слугу, чтобы забрал подарки. «Что ж, пройдем в мой кабинет», — показал он рукой Джабари, куда идти. «Я знал, что ты придешь, только не думал, что сегодня». Когда мы остались одни, он внимательно рассмотрел меня, заметив обе рабочие руки, что вызвало у него удивленное хмыканье. «За кого вы голосуете, ваше Преосвященство?» — просто спросил я. «Доминико Капроника?» — вполне очевидно ответил он. «Ваше решение не изменить?» — прищурил я глаз. «Иньиго, ты сам прекрасно знаешь, что все зависит от того, что ты предложишь», — улыбнулся он. Я потянулся рукой и достал из внутреннего кармана костюма расписку, где он обещал мне свое слово. Кардинал Орсини тяжело вздохнул. «Я много думал об этом, Иньиго», — покивал он. «И поэтому вынужден сказать, что не выполню своего слова. Выборы папы — это не та услуга, которую я могу тебе оказать. Проси что-то другое». «Хорошо», — мягко согласился я. «Заключите мир с колонной сроком на 5 лет». Кардинал на минуту остолбенел, затем яростно закивал головой. «Эньего, ты сошел с ума?» — поинтересовался он. «Да мы за годы страданий, пролитой крови и издевательств сотрем их с лица этого города». «Вы отказываете мне, ваше преосвященство, второй раз?» — спокойно спросил я, на что он нехотя кивнул. «Что ж, я не думал, что слово Орсини столь легковесно». Я стал медленно убирать расписку обратно в карман. «Придется об этом всем рассказать. До свидания, ваше преосвященство». Кардинал явно чувствовал себя не в своей тарелке. Особого вреда, конечно, мои слова ему не нанесут, но вряд ли кто-то еще ниже его статусом решится заключить с ним подобную сделку, зная, что Орсини нарушает слово. «Эньего, стой!» — он поднял руку. «Ну, попроси что-то другое. Почему все твои идеи настолько безумны?» «Я не думаю, ваше преосвященство, что, имея 8 голосов, я безумен», — удивился я. «Наоборот, считаю, что у Энеа есть все шансы победить». Эта новость шокировала его. «Ты набрал уже так много? Я слышал о 4», — удивленно посмотрел он на меня. «Я не сижу без дела, ваше преосвященство», — скромно пожал плечами. «И еще даже не вечер». «Тогда погоди, не спеши». Он снова остановил меня. «Джованни!» Он назвал знакомое мне имя, и когда его обладатель вошел в дверь, он удивленно вскрикнул, увидев меня рядом с дядей. «Сеньор Иньего, какой приятный сюрприз!» — поклонился он мне, а я ему. «Взаимно, сеньор Джованни!» — улыбнулся я молодому мужчине, который был мне симпатичен. «Якопо с Наполеона еще не уехали?» — вмешался в наше приветствие кардинал. «Нет, дядя, они в зале», — ответил тот. «Попроси их зайти ко мне. У меня сложный вопрос, который я не могу решить один». Голосом нетерпящим возражений сказал Латино Орсини, и Джованни как ветром сдуло. А уже через 5 минут в комнату вошли 2 мужчин. Кто они, я не знал, но этого и не требовалось. Их одежда, осанка и властные взгляды без всяких слов сказали, что это верхушка рода Орсини, точнее его 2 веток, которые часто пересекались браками. Римский Монтеретондо и графство Брачано, откуда был родом и сам Латино. «Что случилось, Латино?» Они, словно не замечая меня, остановились в проходе. «Мне придется нарушить слово», — нехотя сказал он, поскольку обе просьбы были неприемлемыми. «А кто это?» Один из дворян весьма высокомерно посмотрел на меня. «Сеньор, потрудитесь говорить повежливее, когда разговариваете с арагонским титульным дворянином», — раздался мой холодный голос. «Иначе я буду вынужден просить у вас сатисфакции». Изумление, которое появилось на лицах обоих, трудно было передать словами, так, будто внезапно заговорила мышь. «Так, успокойтесь все!» В голосе кардинала прорезался металл. «Якопо, действительно побольше уважения графу до Мендоса!» Выражения лиц дворян мгновенно трансформировались из презрительных в озадаченные и удивленные. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» Мужчина склонил голову. «Я был резок с вами». «Я понимаю, сеньор Якопо». Мой голос тут же стал мягким. «Мы все немного на взводе из-за всей этой ситуации. Но если все люди рода Орсини, которые могут принимать решения сейчас в этой комнате, то можно я еще раз сделаю вам предложение? Оно коснется всего рода». «У вас есть минута», — тут же согласился Якопо и сел на свободный стул. А второй мужчина, задумчиво посмотревший на меня, кивнул и опустился на диван. «Дон Медичи нашел месторождение квасцов на территории Италии», — сказал я, поскольку понимал, что у меня есть всего 1 шанс на то, чтобы убедить их, так что нужно бить наверняка. Новый папа, которому мы поможем с выборами, выдаст нам бессрочный и эксклюзивный контракт на их разработку. По оценкам специалистов, примерная стоимость доходов с месторождения — 100 тысяч флоринов в год. С каждым произнесенным моим словом их лица вытягивались. Кому-кому о Орсине точно не нужно было рассказывать о нынешнем кризисе квасцов в Европе и о том, что все вынуждены их покупать у жадных перекупщиков-венецианцев, а также в Неаполе и у турок, которые богатели на христианские деньги. «Это весьма необычные новости, Иньего». Лицо кардинала Орсини стало очень задумчивым. «Почему ты мне об этом сразу не сказал?» «Какой смысл, ваше преосвященство, договариваться с вами о второй сделке, если вы не выполняете первую?» Удивленно поинтересовался я. «Я лучше пойду к Колонна. Думаю, им точно понадобятся мои деньги на предстоящую войну с вами». В тишине кабинета было слышно, как скрипнули чьи-то зубы. «Не забывайте, сеньор, вы все еще в нашем доме», — проворчал граф Наполеона. «Мне просто интересно, сеньор, что вы мне сделаете?» Я вежливо ему улыбнулся. 3000 наемников, которые нанял дом Медичи, наведут порядок в Риме после избрания нового папы, даже если меня убьют». «У нас больше людей», — заметил Якопо, но не сильно уверенно. «Вы хотите посоревноваться с флорентийскими банкирами, у которых больше денег?» Я изумленно всплеснул руками. «Тогда заодно позвольте спросить, а сколько из тех денег, которые храните на счетах банка Медичи, вы хотите потратить на наем солдат? Ну, чтобы я знал точную сумму». «Мы ведь можем перевести все свои вклады и в другой банк», — заметил кардинал Орсини. «Вы многое потеряете из-за этого, не говоря уже о репутации ненадежного банка». «Да, несомненно, ваше преосвященство», — кивнул я. «Только для этого золото сначала нужно забрать из нашего». В комнате повисло явное напряжение от прозвучавших угроз и намеков. «Или же...» — я смягчил тон и сделал его кротким. «Вы голосуете за Энеа, входите в наше небольшое с ним дельце и получаете 10% только за то, что будете своими войсками прикрывать месторождение и перевозку квасцов от любых других желающих подзаработать на них». 10% выглядит мало для этого», — задумчиво заметил кардинал. «Ваше Преосвященство», — снова всплеснул я руками. «Еще 10 минут назад вы отказывались выполнять свое слово, а 5 минут назад вообще сказали, что убьете меня прямо здесь». «Мы этого не говорили», — тут же отказался от своих намеков Якопо Орсини. «Ну, значит, мне послышалось, как и то, что чьи-то деньги сейчас в опасности», — заметил я. «Сколько голосов вы уже собрали?» — поинтересовался у меня Наполеона Орсини. 8, — ответил за меня кардинал. «Хотя еще вчера было только 4. «Я смотрю, вы весьма прыткий юноша», — изумился второй граф. «С вашим голосом у меня будет 9, а 10-й мне даст Проспера Колонна», — пожала плечами. «Кардиналу в Риме всего 19, так что наши шансы на успех весьма высоки». Мужчины Орсини задумались. Все учитывали кризис квасцов, которые нужны были не только для производства крашеного текстиля, но и для изготовления калиевой селитры, потребной для производства пороха, который все больше становился нужен для пушек, использовавшихся для разрушения крепостных стен замков. Конечно, сейчас их было еще мало на поле боя, но с каждым годом огнестрельное оружие все больше и больше заявляло о себе, и они не могли об этом не знать. Я решил проверить свою теорию. «У вас будет столько пороха, сколько вам нужно, сеньоры», — заметил я. «И его не будет у тех, кто, скажем так, не очень к нам расположен. Мы просто не продадим нашим врагам квасцы, пусть покупают их втридорога у турок». «Есть еще венецианские и неаполитанские», — задумчиво произнес кардинал. «Но от них, правда, не очень большие поставки». «Ну, если мы уже обсуждаем долевое участие, а не ваше согласие, сеньоры», — улыбнулся я, «то со смертью моего любимого короля Альфонса V Великодушного на трон Неаполитанского королевства взошел по завещанию его сына Ферранте де Арагон. Вот только какая незадача! Он незаконно рожденный, а прошлый папа отказался благословлять его направление. Я даже представить себе не могу, что он будет готов отдать за то, чтобы новый папа был к нему более благосклонен». Все трое изумленно на меня посмотрели, так что я продолжил. «Что же касается венецианцев, турки весьма активны в захвате территории Малой Азии, так что они сначала взяли фокейские рудники квасцов, которые принадлежали генуэзцам и венецианцам, а теперь постепенно вытесняют и их самих с рынка квасцов, предпочитая самостоятельно заниматься продажей столь ценного ресурса». Закончил я свою пылкую речь с улыбкой змеи-искусителя, видя, как лица Орсини приобретают все более осмысленные выражения, и они начинают переглядываться друг с другом. «Полная монополия в Европе на квасцы», — задумчиво произнес вслух граф Наполеона Орсини. «Да уж, Медичи, как обычно, коварны и беспринципны». «Выживаем как можем, сеньор Наполеоне», — притворно тяжело вздохнул я. Он поморщился и спросил. «Зачем вам сдались тогда эти колонны? Давайте заключим сделку только между собой». «Мне нужен мир в Риме, сеньор Наполеоне», — спокойно ответил я. «Мы не можем нагибать всю Европу, когда под боком у нас идет постоянное кровопролитие. Вы ведь понимаете, как возненавидят нас все, когда узнают, что только папа, Медичи, Орсини и Колонна владеют подобной монополией?» В комнате повисло длительное молчание. «Могу я посмотреть на ваш пояс, сеньор Иньиго?» — внезапно попросил меня Якопо Орсини. И я без малейших колебаний расстегнул пряжку и протянул ему подарок Медичи. Он аккуратно взял его в руки, внимательно осмотрел с двух сторон и, вздохнув, сказал, ни к кому конкретно не обращаясь: «Нужные метки на месте. Это и правда подарок Медичи». У меня чуть волосы по всему телу не встали от такого заявления. «Это что там за метки такие?» — изумился я, поскольку мне об этом никто не говорил. «Благодарю вас, сеньор Иньего», — продолжил он, возвращая мне пояс обратно. В комнате снова повисло молчание. Явно ответ давался им с трудом. «Ну как можно...»